Глава 12. Царь бросил ядро, и оно попало Дарье по ноге. Так? — поинтересовалась Руфина Марковна. — Да нет, раритет лежал в сумке, — возразил Игорь. — Я вез его продавать олигарху. — За $1 000 000, — уточнила я и хихикнула. Петр Ильич внимательно посмотрел на меня. — Вы с чем-то не согласны? Я улыбнулась. — Бедный Игорь, в последнее время у него не ладятся дела, вот и случился нервный срыв. Я стараюсь ему помочь, поэтому соглашаюсь с каждым сказанным словом. Неужели вам, опытным специалистам, не ясен диагноз? «Хотите сказать, что ядра не было?» — спросила Руфина. Я изобразила глубочайшее удивление. «Вы ему поверили? История про императора Заборова и летающую по Москве чугунину производства XIII века показалась вам правдивой?» «Эй, ты чего несешь?» — забеспокоился Гарик. «Не было никакого ядра», — сказала я. «Во дает!» — подскочил бизнесмен. «Сама велела не врать врачу, и что делаешь? Ядро лежало в сумке!» «Как вы поранили ногу?» — поинтересовался Петр Ильич. «Споткнулась о бордюр тротуара», — прощебетала я. «Верх балетки сделан из сетки, вот я и повредила ноготь». «Она сошла с ума!» — завопил Игорь. «Не верьте Дарье! Я договорился о продаже ядра олигарху, а она против!» «Не хочет помочь родственнику!» «Вы близкие люди?» — оживилась Руфина Марковна. «Нет-нет», — отмела я ее предположение. «Игорь — сын моей знакомой. Ложь!» — заорал отпрыск Зои Игнатьевны. Я повернулась к нему. «Хочешь сказать, что мы с Зоей Игнатьевной никогда не встречались?» «Нет, то есть да, в смысле нет», — запутался Гарик. «Какого дьявола ты задаешь тупой вопрос? Я же твой дядя!» «Кто?» — усмехнулась я. «Племянник!» — быстро изменил показания управляющий моего салона аукциона. «Феликс — муж Дарьи. Я сын его бабушки. Следовательно, являюсь твоим сыном, тьфу, братом, то есть племянником!» Я вынула из сумочки паспорт и продемонстрировала его Руфине. «Обратите внимание на отсутствие штампа о браке». «Ага», — кивнула психиатр. «Замечательно. Очень интересно». «Вранье!» — бушевал Игорь. «Дарья с Феликсом скоро празднуют свадьбу. Она вам голову дурит!» Я сделала печальное лицо. «Наверное, бедняга имеет в виду пир, который закатили в XIII веке царь Иван Заборов, террорист Рылькин и верный лакей Коротконогий». Петр Ильич потер затылок. «М-да». Гарик вскочил. «Сейчас привезу сумку, и вы увидите ядро. Вот!» Я забеспокоилась. Не подумала о том, что Игорь может продемонстрировать антиквариат. «Руфина Марковна вас проводит», — заулыбался хирург. «Одному вам на улицу выходить нельзя, у вас же инфаркт». Игорь растерялся. «Хорошо, пусть врач со мной тащится». «Только не волнуйтесь», — загудела психиатр. «Все прекрасно, жизнь чудесна, мы верим всему услышанному. В кабинете Иван Заборов коротконогий, Дарья ваша дочь, просто хочется полюбоваться на ядро. Такую редкость не часто увидишь». «В океане произнесенного здесь маразма есть одно светлое пятно. Ваши слова про уникальность ядра Рылькина», — взвизгнул Игорь и выскочил в коридор. Руфина Марковна выплыла следом. «Она его не упустит?» — забеспокоилась я. «Он может удрать». «От психиатра Григорьевой уйти невозможно. У нее уйма поясов всех цветов по боевым искусствам», — заверил хирург. «Руфина Марковна бешеного слона за хобот удержит. Но должен предупредить. Мы не имеем права насильно госпитализировать Игоря. Если он начнет настаивать на уходе, будем вынуждены отпустить бедолагу, хотя его неадекватность очевидна». Я взглянула на часы. «Придумайте что-нибудь. Ну, например, что хотите понаблюдать за состоянием его здоровья в связи с инфарктом. Продержите 4 часа после моего ухода и отправляйте во свояси. Думаю, он сейчас покажет Руфине Марковне какую-то железку, найденную на помойке». «Украли!» — донесся из коридора крик. «Сперли, гады! $1 000 000!» За дверью раздался топот, затем голоса. «Укольчик поставьте. Сюда, голубчик». «Ножками можете шагать?» «Все прекрасно! Жизнь чудесна! Хотите шоколадку?» Дверь кабинета отворилась, психиатр вплыла в комнату. Игорь в шоке. Сумка исчезла. Пациент уверен, что ее украли. У него галлюцинации. Бредовая идея ядра оформилась в зрительный образ. Но я не имею права задержать. «Петр Ильич уже все мне объяснил», — сказала я. «Подержите несчастного несколько часов и отпустите». Руфина Марковна кивнула. «Бедняга сильно распереживался. Мы сделали ему укол, он задремал». «Отлично!» — обрадовалась я. «До свидания». «Минуточку. А кто оплатит помощь, оказанную Игорю?» — заволновался Петр Ильич. Я встала. «Дайте мне все чеки, схожу в кассу». На следующий день в районе полудня я позвонила Раечке, рассказала ей все, что узнала от Екатерины Бонжи-Бруевич, и спросила. «Есть идеи насчет армии, лебедя и 94-го года?» «Бред какой-то», — отреагировала подруга. «Лучше послушай, что я узнала про Алексея Константиновича Ермакова, который отправился на рыбалку и пропал. Дело было летом. Надежда Васильевна с мужем жили на даче. От нее рукой подать до большого водоема, где местные жители и москвичи любят сидеть с удочками. Дно старшего Ермакова потянуло за 15 километров от того места, где он всегда проводил время в компании с другими рыбаками. Алексей Константинович подался на реку Хвостиху, не особенно широкую, но с очень быстрым течением. Вещи его обнаружили на берегу неподалеку от села Заикино. Там остались складной стул, снасти, сумка с бутербродами и термосом, одежда, обувь, часы, обручальное кольцо, полотенце. Все выглядело так, словно Ермаков решил в жаркий день освежиться, нырнул в реку и утонул. Река около Заикино — место неблагополучное, там бьют ледяные ключи, есть очень глубокий омут. Местное население никогда не купается возле деревни, ходит за 1,5 километра выше по течению, к селу Славкино, где мелко, песочек и оборудован неплохой пляж. Вопрос. Ты снимешь обручальное кольцо, если решишь поплавать? «Ну, если только оно велико», — ответила я. «Думаешь, Ермаков разыграл комедию?» «Возникает много вопросов», — продолжала Рая. «Мой брат — страстный рыбак, и я его спросила». «Можно ли в Подмосковье поймать какую-нибудь рыбу в реке с очень быстрым течением?» Юра ответил, «Только идиот, неопытный новичок в таком месте сядет. На течении ловят хищника, например, щуку, но за ней надо ехать на оку. А Алексей Константинович увлекался рыбной ловлей с юности, новичком его не назовешь. Так почему он устроился в неподходящем месте?» «Интересно», — пробормотала я. «Сейчас станет еще увлекательнее», — пообещала Раечка. За некоторое время до исчезновения Ермакова на частной фирме «Спортмас», где он был совладельцем, начались проблемы. Организация 3 года назад выиграла тендер на возведение спорткомплексов на территории России, а это лакомый кусок для строителей. Денег им государство выделило немерено. Работы начались одновременно в разных концах страны. «Спортмас» не подвел. Быстренько штамповал по типовому проекту здания, выпекал их скорее, чем блины на масленицу. А потом случилась катастрофа. В городе Кузнецово, в новом бассейне, через несколько месяцев после открытия, рухнула крыша. Были жертвы. Понятное дело, соответствующие органы стали разбираться, и выяснились неприятные подробности. Я ничего не понимаю в науке возведения домов, но отчет комиссии впечатлил меня перечислением нарушений. Оказалось, что «Спортмас» сэкономил на всем. Например, по документам использовался бетон хорошей марки, дорогой и очень прочный. А экспертиза установила, что в реальности применялся другой материал, дешевый и так далее. Ну и в чей карман текли заработанные махинациями денежки? «Полагаю, оседали на счетах руководителей «Спортмасса», — предположила я. «Значит, Алексей Константинович был вором». «Он влип по уши», — подчеркнула Раечка. «Но везде надо иметь друзей». Кто-то шепнул ему, что скоро придется отвечать на вопросы следователей, и мужик утонул. Тело не нашли. Вот же беда, прямо горе. Вместе с Ермаковым в небытие канули и документы. Ни дома, ни в его рабочем кабинете не обнаружили никаких бумаг. Олег Филимонов, второй владелец «Спортмасса», вылез из болота сухим, улик против него не нашлось. Более того, бизнесмен свалил всю вину на якобы погибшего Алексея Константиновича. Говорил, это он мошенник, вор и мерзавец. Я ничего не знал. Думаю, хозяева спортмасса делились с кем-то наверху. Больно быстро скандал погасили. И милиция в поисках Ермакова не особо усердствовала. Интересный штришок. После гибели мужа в жизни Надежды Васильевны и Прохора почти ничего не изменилось. Вдова не продала ни дачу, ни квартиру в центре города, ни машину. По-прежнему несколько раз в год ездила за границу лечить желудок и пить минеральную воду. Так-так. Алексей Константинович забился под корягу и продолжал обеспечивать жену и сына. Прохор знал, что отец не погиб. Тот он во время праздника, перекушав спиртного, поднял тост за здравие родителя. Не новая идея уйти от тюрьмы, прикинувшись покойником, но она работает. «Вот почему похитили сына Ермакова», — воскликнула я. «Преступники знали, что в семье водятся деньги». «Надо переговорить с Маргаритой. Кажется, дамочка лгунья. Школьница Люба никак не могла раздобыть миллион в валюте». Сама Рита бросилась к бывшей свекрови, а та засунула лапку в стратегический запас. И мне очень хочется побеседовать по душам с Надеждой Васильевной. Только пока не представляю, каким образом подобраться к ней. «Однако тебе растерянность не свойственна», — хмыкнула Раечка. «Обычно у тебя не бывает проблем с поводом для откровенного разговора». «Неужели ты не сообразила, что тут особый случай?» — удивилась я. «Вникни в ситуацию». Мать сказала следователю, что понятия не имеет, кто мог похитить сына, подчеркнула, мы живем скромно, капиталов не имеем. Маргарита спела ту же песню, да еще соврала, что миллион где-то раздобыла Люба. Обе скрыли от следствия правду и тем самым помешали найти преступника. И кто они после этого? «В деле есть записка девочки», — возразила Рая. «Там указано, что она сама нашла выкуп». Я повысила голос. «Где Люба могла нарыть миллион в валюте?» «Нет, это Марго помчалась к бывшей свекровушке, выложила ей историю с флешками и получила доллары». После гибели Прохора и Любы женщины воды в рот набрали, но обе прекрасно понимают. В смерти их близких виноваты те, кто знал, что у Надежды есть денежки. «Дамочки боятся рассказать правду, потому что тогда выплывет наружу истина про утопленника. Ведь возможно, что Алексей Константинович жив». И это он распоряжается кубышкой. «Ну, — протянула Рая, — есть смысл просить у тебя миллион долларов?» — перебила я подругу. «У меня? — засмеялась Раиса. — И 200 000 рублей не найду. Ты же знаешь мои обстоятельства. Ипотека, машина в кредит и больная мама. Почти вся зарплата уходит банкам, еле-еле на жизнь хватает. Вот-вот, — подхватила я. — Какой смысл похитителям связываться с твоей семьей?» Кражу человека планируют заранее. Преступники не идиоты, понимают, что с небогатых людей нечего взять. С какой радости требовать у Маргариты нереальную сумму? Да потому что преступники были в курсе. У нее есть свекровь, а у той заныкан капитал. «Ой, перезвоню тебе позднее, полковник приехал. Судя по тому, как Дегтярев на кого-то сейчас в коридоре орет, он зол, как медведь весной», — скороговоркой произнесла Раечка и отсоединилась.